Глава 6. Что ты такое? А вы? Опешила я и перешла в атаку. В каком смысле? Растерялся и сам страж. В том смысле, что почему вы преследуете меня по замку, словно призрак, и считаете, что имеете право пугать невесту второго стража до смерти? Я едва не потеряла сознание от ужаса. Стойте на месте! Вытянула я вперед руки и задышала медленно, делая вид, что вот-вот грохнусь. Стойте! «Подождите! Мне нехорошо!» Марк нахмурился, но на полшага отступил. «Интересно, удастся мне создать эффект стремительно бледнеющей кожи в образе Эйды? Но право грохнуться в обморок я и правда могла. Страх был неподдельный. Это твой?» Кстати, он стих. Я схватилась за спинку стула и медленно дышала, приходя в себя. «Вам помочь?» Наконец, скупо поинтересовался страж, продолжая меня разглядывать с подозрением. «Нет, просто... мне страшно!» Я медленно выпрямилась и посмотрела прямо в лицо Марку. Я зря думала, что ему много лет. Вблизи он оказался моложе, лет 35. Черты лица были простые и бесхитростные, даже приятные. Прямой нос, ровный подбородок, резкие линии скул, однако в болотного цвета глазах таились искры. В народе ходила легенда, что на лица стражей нельзя смотреть, потому что после столкновения с магией тьмы ты увидишь нечто ужасное. Поэтому они надевали свои глубокие капюшоны и скрывались на улицах города, когда были на службе. Правда, я думаю, истинная причина этой скрытности – вечное желание ордена плодить символы и тайны, особые знаки, преувеличивая свое значение в глазах простых людей. А еще это опасение мести от тех, кого стражи осуждали за темное колдовство. В нашу лавку тоже порой заходили за запрещенными штуками. Искали зелья для приворотов, отворотов, наведения проклятий и порчи, зачарованные камни, тянущие силы из других людей. Иногда осторожно, таинственным шепотом узнавали, не проведу ли я небольшой, совсем крохотный ритуал. Но проблемы со стражами и законом нас не привлекали. А от всех нелегальных артефактов я старалась побыстрее избавиться, если те каким-то вдруг образом попадали в мои руки. Побыстрее и повыгоднее, разумеется. Просто каждый раз напоминала себе, что это другая страна, другие, гораздо более строгие законы, и если я хочу здесь выжить, разумнее не связываться с запрещенной магией вовсе. Благо за наведение иллюзий казнить меня не могли. Надеюсь. «И чего вы боитесь?» — вкрадчиво осведомился Марк, глядя на меня так, будто хотел просверлить дырку. «Тьмы. Честно, как на духу, призналась я. С тех пор, как я сюда попала, меня преследует нечто. Вчера я пыталась помочь Эйнару. Я никогда прежде не видела такого». «Такого?» «Друг он Эйнару или враг? Он чудом выжил в храме. Его пытались убить айгулы. И это оставило свой след. Не знаю, какие святые помогли ему. Может, это незаметно так сразу. Но ему было очень плохо. А потом... потом тьма преследовала меня. Мне страшно, мессир». Я выпрямилась полностью и свела лопатки, не забывая, что я сейчас достойнейшая невеста света, а не обманщица. «Но вы проникли в закрытую комнату». «Не знаю, как так вышло, мессир». Судорожно перевела я дыхание. «Я просто бежала от тени, что меня преследует. Толкнула дверь нечаянно, и та открылась». Я потерла якобы ушибленное плечо и поморщилась. «Здесь все такое старое». Марк приблизился. Он рассматривал меня вроде с сочувствием, но не упускал возможности разглядеть целиком. Его взгляд прошелся по лицу, рукам, фигуре. Что, если он и есть предатель, натравивший на Эйнара тварей? У него, похоже, есть мотив — занять место первого стража. Раз их осталось так мало. Тогда очень удобно, чтобы с неловкой невестой света произошел какой-нибудь несчастный случай. Раз ее по глупости понесло туда, куда не звали. Надо учитывать все варианты. «Или вы что-то ищете тут, Эйда?» «Ищу. Еще как ищу. Способ покинуть это место и всех дурацких стражей, которые хотят вытрясти из меня душу. Справедливо хотят, конечно, но она мне пока тоже нужна». На мое счастье, наши голоса услышали. Раздались шаги, я обернулась и увидела решительно идущего в нашу сторону Эйнара. Мой жених, будущий муж, Страж тьмы. Как бы я ни была виновата перед ним, сейчас он просто обязан меня спасти. «Что у вас тут происходит?» Недоуменно вскинул брови Эйнар, оглядывая нас обоих. Не подумал же он, что мы уединились в заброшенных покоях с любовным интересом. Мысль, что один страж тьмы может ревновать к другому, показалась мне дикой. «Я встретил твою невесту в покоях основателя и задал ей тот же вопрос. Подозреваешь в чем-то?» Поинтересовался Эйнар, совершенно невозмутимо притягивая меня спиной к себе и обхватывая под талию. «Не лучшее место для невесты Света». Эйда испугана, Марк. «Она попала сюда невольно и оказалась втянута в наши разборки. Или ты забыл, что случилось в городе вчера? Ты не был в храме, а она была и видела все своими глазами. На ее месте я бы, может, и сам искал способ спрятаться от всего этого». «Мессир», — улучила я минуту, слегка растаяв от этой яростной защиты. «Дело в странных тенях. Еще вчера ночью меня преследовали какие-то сущности. Я думала, что схожу с ума. И утром, после завтрака, показалось, что это началось снова. Я шла, не глядя, и искала спасения». «Я понимаю, Эйда. Тебе нет нужды оправдываться». Я попыталась вывернуться, взглянуть ему в лицо, но Эйнар не дал. Он ласково и довольно свободно провел ладонью по моей талии, по-прежнему настойчиво глядя на Марка. «Не стоило в таком случае оставлять ее одну». Холодно улыбнулся Марк. «Покои основателя не место, где стоит искать спасение. Больше не оставлю». Марк кивнул и покинул комнату. Стало тихо. Мое запястье слегка оттягивал браслет, но снять его сейчас незаметно у меня бы не получилось. А от слов Эйнара повеяло безнадежностью. Как теперь выбраться из замка, когда он пообещал больше меня не оставлять? Впрочем, многие мужчины хорошо умеют обещать. Обещать — не мешки ворочить, как сказала бы моя бабушка. Когда-то мне тоже многое наобещали. Так что сейчас будем надеяться, что это очередное сотрясение воздуха. «Спасибо», — пробормотала я, выбираясь из-под тяжелой руки. Эйнар рассеянно позволил мне это сделать, но глаз с меня не спускал. «Он угрожал тебе чем-то?» «Нет, просто...» «Будто следил за мной и бесшумно шел следом, а потом я едва не потеряла сознание, когда схватил сзади. Я правда испугалась. И эти тени... Я не понимаю, что это и откуда взялось». Он нахмурился. «Не нравится мне это». Краем глаза я осмотрелась, но призрачной тени больше не было. У нас в королевстве Элевис считалось, что умершие находятся на земле еще несколько дней. И тогда чувствительные к энергиям тонкого плана люди действительно могут что-то такое видеть. Но если это тень основателя или еще кого-то давно погибшего, то в это уже сложно поверить. А в разновидностях темных сущностей я разбиралась плохо. Может, кто-то нарочно пытается свести меня с ума и насылает иллюзии. Или то, что показалось тенями и голосом в тех покоях, это и был Марк, которого что-то испугало. Это он кричал и использовал темную магию. Но вроде нигде я пока не дала понять, что я не Эйда Нордис. Я прошла ритуал. Я сохраняю из последних сил внешность невесты Света. И пока было бы рано на меня нападать. Тем более у стражей и без меня немало забот. Ему ведь нет резона вредить мне, мессир. Мне или вам? Ведь мы все должны действовать заодно после того, что случилось. Судя по выражению лица, Эйнару не очень понравились мои рассуждения, особенно последние уточнения. Но ответил он скупо. «Не думаю, что он кому-то желает зла, Эйда. Просто он тоже в напряжении от этой угрозы». «Я понимаю». «Позволь, отведу тебя в покои. Не думал, что ты заберешься так далеко». «Мне хотелось помолиться в тишине после завтрака. Я пошла по ступеням, и вот... Так получилось». «Думала, вдруг можно взглянуть на город отсюда». «И что ты надеялась там увидеть?» — кивнул Эйнар. «Что он цел и все живы». «Не бойся. Обещаю, что рядом со мной тебе ничего не угрожает». «И городу?» — улыбнулась я. «И городу». Губы стража дрогнули в ответ. «Кажется, роль наивной невесты я иногда переигрываю». «Отсюда скорее увидишь железные врата». проговорил себе под нос Эйнар, уводя меня из комнаты. «Так вы... ты и правда останешься со мной в покоях?» — уточнила я, когда мы дошли до жилого этажа и остановились перед дверьми. «До обряда я не имею права к тебе прикасаться. Это слишком трудное испытание». Страж медленно отвел от меня темные глаза, а у меня почему-то мурашки пробежали по коже, когда я смотрела в его лицо. «Но я могу остаться на ночь рядом и не спать, если тебе станет спокойнее». Я прикинула, не закончится ли действие иллюзии прямо ночью. «Так не положено», — с сомнением начала я. «Я не могу нарушать данные перед святыми обеты». Эйнар посмотрел на меня снова, чуть искоса, будто знал, что я уже нарушила не один нравственный закон. Как минимум, не я должна здесь находиться. «Вот именно!» — прозвучал в ответ голос. Но не голос Эйнара, с которым мы стояли совсем близко. Какой-то женский. Я похолодела и застыла. По краю зрения поплыло, будто я смотрела сквозь нагретый воздух. Значит, не показалось. Я вперилась взглядом в Эйнара, смутно подумав, что обморок — вообще-то чудесная придумка. Но страж смотрел так, словно ничего не произошло. Он не слышит. Только я? Мне надо прилечь. Попросила я, пытаясь не показаться умалишенной. Надо срочно снять проклятый браслет, который словно прилип к коже. Что за дурацкая сила заставила меня его надеть, будто заворожил кто? Я торопливо бросила стражу. «Позволь, пока я побуду одна. Если что случится, я обязательно позову». «Хорошо. Буду в соседней комнате», — неспешно согласился Эйнар и проводил взглядом, пока я торопливо заходила внутрь, и запирала дверь. Отдышавшись несколько минут, я дождалась, когда негромкие шаги отдалятся до соседней комнаты, и вцепилась в чётки. Браслет с камнями сниматься не желал. Каждая попытка стянуть его с запястья заканчивалась тянущей болью. Перестав мучиться, я прошипела в пустоту. «Что ты, мать твою, такое?» И вдруг передо мной очутилась женщина. Возникла словно из воздуха. «Нет, не женщина. Совсем юная девушка». Широкий капюшон лежал на хрупких плечах, невинные глаза смотрели на меня с недоумением, а небольшой рот был решительно сжат. Это было что-то слишком настоящее для призрака. Я хотела распахнуть дверь обратно и броситься вслед за Эйнаром, признаваясь во всех грехах, лишь бы не смотреть в жуткие глаза безмолвного привидения. Но не успела. Оно заговорило.